5 сентября 1933 года. Только и слышу весь день, что о вчерашнем совещании архитекторов. Сам не присутствовал. Во-первых, не тот статус. Во-вторых, я беспартийный. А туда беспартийным ход был заказан. Каганович, говорят, был в ударе. Говорил что-то о завалящих церквушках и осуждал, что мы кидаемся защищать каждую из них, не руководствуясь принципами коммунизма, что якобы неправильно так остро протестовать, что, дескать, интеллигенция вечно стонет и сетует и пытается подбирать крохи и щепки, складывая их в шкатулки наподобие музеев и культурных фондов. Но если не мы, то кто? Рабочим с утра до ночи, прободающим в своих цехах, нет дела до архитектуры. Торговкам, солдатам. Им всем нет дела до искусства. Это правильно. Я не лезу с советами, как хлебозаводу выпекать булки. Так уж завелось в роду человеческом, что за культурное наследие отвечают одни, а за продовольствие — другие, за земледелие — третьи. Можно назвать это разделением труда и козырнуть в угоду нынешней моде. Помянуть Энгельса с его антидюрингом. Я же считаю, что каждый должен заниматься своим делом, тем, в чем он хорош и разбирается досконально, и не лезть в другие отрасли и направления, стараясь разбираться и в них тоже, высказывая свое мнение. Мнение будет некомпетентным и вредительским. И ладно бы мнение, но предпринимать нечто настолько разрушительное — нет, это выше моего понимания и одобрения. Хотя, кто я такой, чтобы одобрять? Так или иначе, глубоко уважаемый Лазарь Моисеевич, хоть и попенял за нашу косность, но, к счастью, согласился с предложениями моих коллег и заверил, что если проект реконструкции площади окажется удачным, башня останется нетронутой. Можно вздохнуть с облегчением, поскольку проекты и письмо я видел лично, своими глазами. Но в рациональности и здравости предложенных правительству идей сомневаться не приходится. Любая хороша. Остается только ждать, которую выберут. В мастерской царит облегчение. Полностью его поддерживаю.